Глава 22. Почти вся Центурия захотела отправиться на новое задание. Обычных легионеров в принципе не часто баловали миссиями S-ранга. Чаще всего система выдавала на них персональные приглашения. По разговорам других легионеров, они сыпались на меня значительно чаще, чем на других. Приятное доверие. С учетом характера миссии я проводил жесткий отбор, отдавая предпочтение диверсантам. Грагатах очень расстроился, что его не взяли. Грел почти полчаса задалбывал меня в личке, на разный лад повторяя фразу «Я умный и сильный, а не сильный и умный». Когда я, наконец, напомнил ему о субординации, обиженный гигант нырнул в первую попавшуюся мясорубку на Гладиусе. Надеюсь, ему хватит мозгов, чтобы сделать правильные выводы. Нельзя всегда быть на первом плане. Всерьез думал назначить офицерами загадочных близняшек в масках, но они очень просили не делать этого. Сестры привыкли работать в паре, максимум выполнять чужие приказы, но никак не отдавать свои. Я не расстроился. Не все хорошие исполнители становятся начальниками. Раз они эффективны на своем месте, на нем и останутся. На миссию взял 60 рядовых легионеров и всех основателей в качестве офицеров. Дополнительно арендовал быстроходный корабль раз в 5 больше Сагитарии. Выбирал по размерам и хорошему вооружению. Лишним не будет. Материализованные на станции машины Рокси до отказа забили трюм, заполнив собой все пустоты. Лолька не остановилась на этом, дополнительно загоняя их в технические помещения, пустые торпедные трубы и вообще в любую свободную нишу. Они и жилые помещения значительно сократили в свободной площади. Благо, лететь относительно недалеко, а легионеры у меня не капризные. Не забыли про капсулы с запасными оболочками, броню, снаряжение и боеприпасы, которых хватило бы на уничтожение целого прилива. Ориентировочно на захваченном линкоре почти 15 тысяч человек экипажа. В худшем случае нам придется сражаться сразу со всеми. 65 легионеров точно не смогут перебить такую толпу без поддержки роботов. Погрузившись на судно, отряд сразу устроил большую попойку. Лететь около суток? Чем еще заниматься в открытом космосе? Не тренировками же или инструктажами? «Да ладно тебе! Расслабься!» Довольная Валькирия не выпускала меня из объятий. Мы сидели на диване чуть в стороне от основного действа, пока центурионы танцевали на расчищенном мостике. «У нас впереди напряженные недельки. Нужно дать ребятам выпустить пар». «Ну да, наверное». Вспомнился наш полет на Викарус с оргиями, попойками и избиениями на ринге. К счастью, центурионы более дисциплинированы, чем случайно набранные системой легионеры. Они, по крайней мере, не били друг другу морды. «Я-то здесь зачем? Лучше бы почитал сводки». «Не занудствуй!» — рассмеялась Эльсейка, чуть ли не силой сунув мне стакан. «Поверь моему опыту, ребятам очень важно видеть командира рядом. Ты для них свой в доску парень, мечта, недостижимый идеал. Знал бы ты, сколько нам с Фокси поступало просьб от других девушек пустить их к тебе». «Серьезно?» От подобных откровений я подавился и громко закашлялся, получив мощный удар по спине. «Надеюсь, вы стойко держите оборону?» «Разумеется! Нам самим мало!» Довольная Эльсейка показала язык и полезла целоваться. Скоро рядом приземлились запыхавшиеся Фокси и Рокси. Подруги отжигали на импровизированном танцполе. Они по обыкновению разделись до нижнего белья, привлекая всеобщее внимание. Неудивительно! Их мокрая кожа красиво блестела в мигающем корабельном освещении, имитирующем ночной клуб. «Класс! Нам нужно почаще выбираться всем вместе!» Лисичка довольно фыркнула, потянувшись к ледяному стакану. «Викус, мы бы сюда!» — слегка расстроенно вздохнула Лолька. «Цезарь, их точно нельзя сделать легионерами!» Свин проверял их обеих. Пока совместимость недостаточная. «Может, когда улучшим станцию, сможем что-нибудь придумать?» Я бы и сам не отказался видеть девушек в обоих мирах. Чипы легиона усилят их возможности, и я получу отличных помощниц. По характеру они точно подходили под определение авантюристок. Возможно, им мешал дар. Тот черепах ведь говорил, что на планете мало легионеров из-за экспериментов Федерации, подаривших моей планете магию. Пока не существовало доказанной теории, откуда берутся легионеры, иначе знающие ее агенты озолотились бы, пачками собирая себе новых подопечных. В Мексике вон что-то застопорилось. Галлы официально имели в своем составе всего 35 человек, и вроде бы до сих пор не появилось третьего агента. Свинс, Долорес ревностно следили за возможными конкурентами. Очнулся от громких щелчков. Валькирия помахала ладонью перед глазами. «Земля вызывает Цезаря! Прием!» «О чем так глубоко задумался?» «О словах Рокси. Посмотрим, может, в будущем получится что-то сделать. А пока не будем грустить». Выкинув из головы лишние мысли, обеими руками притянул к себе довольных девушек, целуя их по очереди. «Вы отдохнули? Айда веселиться!» Валькирия, безусловно, права. Нужно поддерживать боевой дух в коллективе. Выскочив на танцпол, под общие одобрительные крики, показал все, на что способен. Дальше особо не запомнил. Женщины и выпивка. Ничего интересного. Доклад Андрея о скором прибытии к точке назначения застал нас в постели. Линкор находился всего в часе полета. Измотанные девушки наотрез отказались вставать. Пришлось пробираться через переплетенные тела. Желание сходить в душ и выпить кофе оказалось сильнее навалившейся лени. В кают-компании царила идеальная чистота. Все следы бурной вечеринки бесследно испарились в переработчике. Встреченные легионеры выглядели жизнерадостными и веселыми, сбиваясь в кучки по 2-3 человека. Трой бросил мне банку с энергетиком, устало подмигнув. «Не понимаю, как ты справляешься со всеми? Серпента очень ненасытная. Я сначала радовался, а теперь боюсь ее». Услышав тихие шаги, он изменился в лице и поспешил удрать подальше, пока его не схватила зеленокожая девушка. Приведя себя в порядок, пообщался с парой подошедших центурионов, благодарили за шикарную вечеринку и пошел готовиться к высадке. Заранее сказал всем взять боевые оболочки, однако без лишнего фанатизма. Нам ни к чему работать на сверхскоростях или применять тела полукровок, достаточно стандартных вариантов. Согласно подробной сводке, серьезное сопротивление исключено. Звездный клинок находился под контролем ИИ. Он ввел карантинный протокол, запретив покидать корабль, отключил все орудия и двигатели. Боевой линкор Федерации превратился в болтающийся в открытом космосе гроб. Соответственно, агенты максимум нападут на нас с обычным оружием без поддержки турелей или тяжелых роботов. «Всем приготовиться», — объявил по внутренней связи, вставая перед выстроившимися за спиной центурионами. Легионеры в одинаковой красно-золотой броне со спокойным видом держали специально настроенные плазменные винтовки. С учетом технических характеристик зараженного линкора, они не должны были случайно пробить обшивку при случайном промахе. «Всегда готов!» — расхохотался Андрей, пребывавший в отличном настроении. «Я оплатил его временное размещение на корабельном сервере вместо отправленного в отпуск ИИ. Теперь он мог спокойно контролировать всех наших роботов. Металлические болваны пока прятались. Я хотел, чтобы экипаж не чувствовал угрозы от небольшого отряда». «Мы готовы», — подтвердила Валькирия вместе с другими девушками. Они удивительным образом успели проснуться, привести себя в порядок и забраться в броню всего за 5 минут до стыковки. В последний раз, осмотрев застывшую в нетерпении команду, кивнул и повернулся к шлюзу. «Ну их, эти торжественные речи! Мы не на парадном смотре. Впереди тяжелая миссия, нужно сосредоточиться». «Поступает запрос от корабельного ИИ», — доложил Андрей. «Говорит, чтобы мы немедленно остановились, иначе нас расстреляют». «В смысле? Он в курсе, что мы легионеры, и нас направили на зачистку корабля от Белого Роя?» «Неприятная неожиданность. Я планировал сразу взять линкор под контроль одним стремительным налетом». «А разумеется, я в курсе», — послышался новый, весьма приятный голос. ИИ военного корабля оказалась очень недовольной женщиной. «Не принимайте меня за дуру». «Тогда почему ты не хочешь подпускать нас?» Споры с искусственными женщинами незаметно стали обычной рутиной в моей карьере. «Я легионер Цезарь. Мне выдан высший командный приоритет». «Подтверждаю. Можешь стыковаться. Лично я не возражаю». Она играла голосом не хуже Андрея. Вот вроде бы все нормально, но в ее словах четко ощущалась насмешка. «Автономные протоколы безопасности придерживаются иного мнения. Они не отвечают на мои команды из-за режима осады. Пока ты не перезагрузишь их вручную, они по умолчанию считают любое крупное судно угрозой. Я не контролирую орудия». «Понятно. Какой протокол?» Я не мог поверить, что федераты не предусмотрели подобный сценарий. Линкор стоил миллиарды кредитов. Судно километровой длины было напичкано ценнейшим оружием, продвинутым реактором и разумным ИИ. Они не могли потерять его из-за обычной глупости. Не могли же? «Я выдам временное разрешение на небольшой транспортный шаттл. У тебя же есть пластина автономного доступа? Вставишь ее в меня на командном мостике, и я вся твоя». Она добавила тону обольстительности под общий смех команды. Немного поразмыслив, я оставил новенькую на Андрея. Парочка ИИ живо нашла общий язык. На корабль со звучным названием «Звездный клинок» я отправился один, не считая засевшей в трюме небольшого шаттла сотни роботов. Тоже мне компания. Они даже разговаривать не умели. Если нас вдруг собьют на подлете, отделаемся минимальными потерями в плане оболочек и снаряжения. В ангаре сразу за стыковочным шлюзом меня ожидала торжественная встреча. Целый капитан в сопровождении взвода вооруженных бойцов. Классические грелы, основа армии Федерации. Однако командовал ими ящероподобный инопланетянин, отдаленно напоминавший Серпенту. «Приветствую, легионер. Я сержант Стракс. Спасибо, что прибыли помочь с нашим маленьким затруднением». Он выглядел на удивление спокойным, с учетом объявленной угрозы Белого Роя. «Меня зовут Цезарь. Вот мои полномочия, подтвержденные высшим командованием». Протянул ему пластинку, которую нужно было вставить в корабельный ИИ. «Докладывайте». «Произошло большое недоразумение. Наш капитан сошел с ума. Ему вдруг почудились жуки». Натянуто рассмеялся ящер. «Весь корабль заблокирован, и мы застряли на посту». «То есть вы караульные?» Посмотрел вокруг новым взглядом. «Ну да». Ангар набит истребителями и бомбардировщиками. Получается, к классическому линкору добавили внутренние палубы, сделав его более универсальным. Корабль похож на тот, который я защищал в первой миссии пилота. Давно это было, словно в прошлой жизни. Пока мы разговаривали, сотня роботов Рокси незаметно разбежалась в разные стороны, занимая удобные позиции. Солдаты не реагировали на них. «Подумаешь, железки бегают». Транспортный шаттл отстыковался и отправился к нашему кораблю за следующей партией. «Почему вы думаете, что здесь нет Белого Роя?» — спросил, нарушая затянувшуюся паузу. Сержант не стал отвечать на риторический вопрос. «Можете проверить нас», — предложил офицер. «У вас же есть сканер?» «Я спрашивал не про вас, а про линкор», — нахмурился я. Кто-то понемногу нарушал субординацию, аккуратно проверяя границы дозволенного. Он или диверсант, или наглец. «Мы не выполняли задания в опасных зонах. Все записано в журнале. Совершенно обычное патрулирование границ, без столкновений с другими кораблями. На дозаправке весь экипаж прошел стандартную проверку. Примерно через 2 дня капитан активировал сигнал тревоги. И вот мы застряли в пустоте, в непосредственной близости от территории Роя». Он недовольно вздохнул. На чешуйчатом лбу появилась некрасивая складка. «Поверьте, у нас нет жуков». «Посмотрим». Сделав знак, чтобы весь отряд следовал за мной, обошел ангар по периметру. Истребители находились в полной боевой готовности. Бомбардировщики под завязку забиты плазменными ракетами. Щелкни пальцами, и на врагов вылетит целая армада. Не было попыток пробраться сюда. «Все спокойно, господин легионер. Двери заблокированы, мы следим за всеми проходами. Мышь не проскользнет». Я бы поставил последнее изречение под большое сомнение. Повторное прибытие грузового шаттла осталось незамеченным. Таким горе-охранникам сортир доверить боязно, а их поставили на дежурство в набитый бомбардировщиками ангар. Достаточно одновременно подорвать их, чтобы разнести линкор на куски. Немного потянув время осмотром нетронутых истребителей, дождался третьей партии роботов и указал на замерший шаттл. «Воспользуемся нашим проверочным оборудованием. Заходите по одному и стойте внутри, пока я не скажу идти дальше». Весело перерыкивающиеся грейлы безропотно подчинились. Последним прошел сержант. Мне показалось, он слегка занервничал, когда я продержал его дольше остальных. Но экран внутреннего сканера оставался зеленым. Белый рой не обнаружен. «Вот видите, мы чисты. Тревога ложная!» Натянуто рассмеялся недоящер. «Помогите нам убедить капитана снять тревогу и разойдемся. Я прослежу, чтобы ваша миссия считалась выполненной, и вы получили полный гонорар». «Благодарю за предложение, но я с вами не закончил». Под моей мрачной улыбкой он стушевался и будто вжал голову в плечи. «Сами понимаете, на кону 50 миллионов кредитов. Я не могу рисковать такой суммой». Грейлы громко загудели, одаривая меня ненавидящими взглядами. Большинство даже не могло вообразить подобную сумму. Думаю, они горбатились максимум за 1000 в месяц. Многим наверняка захотелось горбануть меня и забрать все себе. Один сержант сохранял спокойствие, вновь попытавшись натянуто улыбнуться. С ним точно что-то не так. «Всем немедленно сложить оружие и раздеться. Нижнее белье тоже снимать». Спокойно переждав бурю возмущенных криков, сложил руки на груди. «Это приказ. Неподчинение приравнивается к бунту». «Да вы... ты что-то о себе возомнил!» Ящер активировал персональный барьер, наставив на меня вытянутый бластер. Грейлы вскинули лучевые винтовки, целясь в грудь и голову. «Наверняка ты сам агент Белого Роя, пытаешься лишить боеспособности корабль Федерации. Правильно я говорю, ребята?» Грейлы сначала одобрительно зарычали, но почти сразу заткнулись. Удивленный офицер обернулся к подчиненным, да так и замер с открытым ртом. «Ну еще бы! 300 окруживших небольшой отряд роботов повыскакивали из-за укрытий, наставив на солдат гаусс-винтовки. Машины «Рокси» стояли на корпусах истребителей, технических балконах и ограждениях. Самые оригинальные использовали плечи товарищей. «Последнее предупреждение. Кто не подчинится, умрет. Напоминаю», — с легкой улыбкой продемонстрировал пластинку, «у меня есть все необходимые полномочия казнить вас без суда и следствия». Стук бросаемых на пол винтовок совпал с диким криком сержанта. Он выстрелил в меня, разом высадив всю бластерную батарею. Мощный энергетический заряд растекся по щиту Войда. Костюм будто с недоумением сообщил о потере 3% заряда. Да уж, охрана, конечно, на уровне. И роботов не заметили, и оружие паршивое. Я попытался схватить ящера, но тот оказался удивительно силен и быстр. Отбросив меня мощным ударом ноги, он перешел в ближний бой, используя угрожающего вида накладные когти. «Всем лечь!» — рявкнул я, не желая думать о возможном ударе с тыла. К счастью для них, грейлы подчинились, огромными глазами следя за нашей дуэлью с их командиром. Я не мог просто пристрелить ящера. Требовалось сохранить его тело. Личинки коварны. Мало ли, они научились прятаться где-то, кроме мозга. Нужно внимательно изучить тело. По этой же причине не использовал клыки, хотя с ними без труда порубил бы верткого хрена. Примерно минуту мы обменивались быстрыми атаками. Он пытался нащупать слабое место в Войде, с яркими искрами оставляя глубокие царапины на недовольно сыплющей уведомлениями умной броне. А я старался сломать ему руки и ноги. Пока у нас была ничья, но я уверенно вел по очкам, методично нанося мощные удары по персональному щиту. «Проклятые сопляки! Почему вы лежите? Помогите мне!» Ящер скосил глаза в пустоту. Считывал данные собственного интерфейса. Очевидно, они ему не понравились. «Хочешь помереть? Мы тебя не держим!» — выкрикнул кто-то из солдат. Остальные поддержали его дружным ржачем. Догадавшись, что их не собираются убивать в ближайшее время, они заметно расслабились. «Давай, легионер! Он нам все равно не нравился! Вечно кашу зажимает!» «Нехорошо. Солдат нужно кормить», — выдал прописную мудрость, наконец пробив его щит. Сжатый кулак прошел через распавшуюся световую стену, схватив ящера за руку. Дальше дело техники — притянуть на себя и сломать шею. Он сражался до конца, пытаясь разодрать мое горло. «Итак, посмотрим». Активированный энергетический меч легко отсек верхнюю часть черепа от беззащитной тушки, открывая весьма неаппетитное зрелище. Личинка белого роя прочно обосновалась в захваченном мозгу, выпустив сотни тончайших нитей. «Бэээ!» Любопытных Греллов стошнило. Первый, кто не сдержал содержимое желудка, запустил настоящую цепную реакцию. Со спокойным видом я поднял тело в воздух, демонстрируя вскрытый череп. Корабельный ИИ правильно уловила мой посыл. По пустым коридорам пронесся заунывный звук сирены. «Внимание! Подтверждено заражение белым роем. Код «Белый». Всем членам экипажа приказано сложить оружие и вернуться в свои каюты. Офицерские полномочия прекращены. Легионер Цезарь официально назначен главнокомандующим линкора «Звездный клинок». Рядом с голограммой Андрея появилась еще одна. Девушка с постоянно меняющими цвет яркими волосами. Она хитро подмигнула мне, явно задумав крупную шалость. «Каковы ваши приказы, о командующий? Я вся горю от желания служить». «Твою мать! Второй ИИ шутник на мою голову!» Вы слушали книгу «Имя нам Легион», том 16. Авторы Евгений Лисицын, Дмитрий Дорничев. Читал Олег Шубин.